Люди обыкновенно думают, раз имеешь от рождения две руки, две ноги да тупую башку, так и достаточно. Для пушечного мяса точно хватит. Может, какой-нибудь там Юлий Цезарь на этом бы и успокоился. Однако нынче настоящий солдат — это первым делом специалист высшего класса. В другом месте его иначе как маэстро и не называли бы, так что тормоза всякие нам тут не нужны. Вот потому для тех, кому загорелось отслужить срок безо всяких к тому способностей, мы придумали целую уйму грязных, неприятных, а порой и опасных занятий, от которых они тут же сбегут к мамочке с поджатым хвостом и безо всякой выслуги. По крайней мере, до конца жизни будут помнить, что гражданство — это не так себе слово. За него приходится дорого платить. Взять хоть ту юную леди. Пилотом хочет быть. Хотелось бы думать, что будет. В хороших пилотах всегда недостаток. А если нет? Вот зашвырнут ее в какую-нибудь Антарктику. Глазки ее симпатичные, покраснеют от искусственного дневного света. Ручки огрубеют от грязной работы. Я хотел было сказать, что Кармен даже в крайнем случае станет не меньше, чем программистом на станции слежения. В математике она действительно сильна. Но он продолжал. Стало быть, посадили меня тут при дверях, чтобы таких, как вы, отсюда спроваживать. Вот, гляньте-ка. Он повернул кресло, чтобы мы могли убедиться, что у него действительно нет обеих ног. Пусть, к примеру, вас даже не забросят на Луну копать туннели или не сделают из вас морских свинок для изучения новых болезней. Ну, найдутся у вас все же кое-какие таланты. Может быть, даже удастся сделать из вас настоящих бойцов. Так поглядите на меня. И с вами вполне может то же самое стрястись. Если только не отыщете в отсвете лет свои 2 квадратных метра, и вашим родичам не отстукают депешу, мол, глубоко сожалею. А это я вам скажу. Бывает в наши дни гораздо чаще. Хоть в бою, хоть на учениях. Раненых сейчас считай, что нет. Но отбросите копыта, сунут вас в гроб, да и все дела. Я-то дело особое, мне повезло. Хотя, по-вашему, может, везением это и не назовешь. Он помолчал, затем добавил. И чего вам на месте не сидится? Пошли бы спокойно в колледж, стали бы химиками или страховыми агентами, или еще кем. Срок службы — это вам не скаутский лагерь, а самое что ни на есть настоящая военная служба. Грубая, опасная, пускай даже у нас нынче мир от военного времени всяк не шибко отличается. И ни тебе каникул, ни приключений, ни романтики. Так как оно? Я пришел поступить на службу, ответил Карл. И я тоже. Так ведь род службы не вам выбирать, это вы понимаете. Но наши пожелания все же сыграют какую-либо роль, уточнил Карл. Сыграют, а как же? Это последнее, о чем вы можете просить до конца срока. Офицер по кадрам обратит на это внимание. Первым долгом проверит, не запрашивали ли на этой неделе, скажем, стеклодувов левшей, если ты напишешь, что именно такую работу счастлив будешь выполнять. Затем с неохотой признается, что такое место есть, скажем, на Тихоокеанском дне, и уже после станет проверять твои способности и подготовку. Один шанс из 20, что ему придется согласиться с тобой, ты получишь, что хотел. Пока какой-нибудь шутник из отдела распределения не выдаст тебе предписание для чего-нибудь совершенно противоположного. Ну а в других 19 случаях кадровик оглядит тебя со всех сторон и найдет, что ты как раз тот, кто им нужен. Именно ты пригоден к тому, чтобы провести полевые испытания новой модели системы жизнеобеспечения в условиях планеты Титан. Сержант молчал. «А на Титане, доложу вам, холодно. И диву даешься, как часто отказывает это экспериментальное оборудование. Но как ни крути, полевые испытания штука нужная. В лаборатории ведь всех условий не подберешь. «Я буду специализироваться по электронике», — твердо сказал Карл. «Если для этого есть хоть какая-нибудь возможность». «Ага, так и запишем». «А ты, парень, что будешь?» Я было засомневался, но вдруг до меня дошло. Если сейчас не решусь, придется всю жизнь гадать, стою я чего-нибудь или просто папенькин сынок. Я бы все же попробовал. «Ну ладно. Только не говори потом, что тебя не предупредили. Метрики при вас? Давайте сюда. И дипломы тоже».